Глава 10. Содружество. Мятеж. Интересно, что по данным современных астрономов космос конечен. Это весьма утешительная мысль, особенно для тех, кто не помнит, куда кладет вещи. Вуди Аллен. Пока мы ехали к ангарам, я серьезно задумался. Все время моего пути меня постоянно преследовали попытки убить, захватить или подчинить. Шансы, что мы благополучно и без происшествий доберемся до Содружества, таяли, как мороженое на солнце летним днем. Что я могу сделать для того, чтобы обезопасить себя? Надо начинать работать на опережение, а не плыть по течению. В первую очередь можно попросить адмирала усилить бдительность. Во вторую, можно подготовиться к срочной эвакуации. Еще можно попросить передать мне в подчинение охрану с дроидами. Да. Именно так я и сделаю, тем более, что что-то внутри меня подсказывает, что это будет правильное решение. По прибытии в ангар нас прямо с лимузином загрузили в небольшой шаттл и переправили на крейсер «Надежный». Выбравшись на полетную палубу, куда приземлился небольшой шаттл, меня провели в сопровождении охраны к адмиралу Лингстейну. Он был в кают-компании один и поднялся с дивана навстречу, когда увидел меня. «Как ваше самочувствие, ваша светлость?» — спросил он. «Намного лучше, милорд. Если бы не доктор Манштейн, то меня ждали бы серьезные осложнения», — сказал я ему. «Да, он настоящий специалист в своем деле. И давайте уж и дальше, по-простому, без милордов. У меня будет к вам необычная просьба». «Рад буду помочь», — сказал адмирал, немного напрягшись. «Дело в том, что моей персоной явно заинтересовались очень серьезные силы. Все последнее время меня постоянно хотят убить, похитить или как-либо подчинить. Я подозреваю, что наш с вами полет в Содружество не обойдется без приключений, и хотел бы подстраховаться. Меня могут попытаться перехватить или на перелете к планете, или во время высадки на нее». «Очень любопытные размышления. Продолжайте», — сказал мне адмирал. «Я хочу, чтобы все время полета корабли находились в повышенной боевой готовности, также предусмотреть мою возможную эвакуацию в случае необходимости, сопровождение отряда солдат и дроидов», — сказал я адмиралу. «Ваша просьба действительно крайне необычна. Дело в том, что при нахождении корабля в повышенной боевой готовности идет огромный расход топливных блоков и повышенный износ реактора. А у нас в ордере два эсминца, разведчик и еще один легкий крейсер. И для принятия такого решения у меня должны быть весомые аргументы. Я хоть и главный в этой экспедиции, но у меня есть свое начальство, и оно обязательно спросит с меня за этот поступок. Неужто император не снабдил вас необходимыми полномочиями?» «Откуда вы об этом знаете? Вам доктор проговорился?» — спросил он у меня. «Нет. До этого я дошел своими логическими рассуждениями. В принципе, при необходимости может свалить все на мою прихоть». «Хорошо. Я отдам такой приказ. Лейтенант, который вас сопровождал со своим отделением, перейдет в ваше непосредственное подчинение. Также я прикреплю к вам звено универсальных боевых роботов и подготовлю для вас малый десантный бот для внеплановой эвакуации». «Отлично. Сколько по времени будет проходить полет?» «До ближайшей системы, где мы пройдем до заправку, нам лететь 30 часов. Затем 10 часов нам придется провести на планете, оформляя ваш статус. Затем мы долетим до ближайшей столицы, а там я уточню новые вводные относительно вас. Тогда я пойду готовиться к возможной эвакуации». «Вы так верите в возможные проблемы, или у вас есть конкретные опасения?» — спросил он удивленно. «Нет, просто моя интуиция. Она в последнее время мне неоднократно спасала жизнь». «Хорошо, идите, приказ я уже отдал, и поберегите себя, за вас я лично отвечаю перед императором». Развернувшись, я вышел из кают-компании и проследовал за лейтенантом к десантному боту, расположенному на взлетной палубе. Поднявшись на борт, мы с лейтенантом понемногу разговорились, и я ввел его в курс дела. Его звали Леон, и был он с окраинного сектора Содружества. Подчинение к адмиралу его направили после нескольких удачных спецопераций в качестве повышения по службе. Я предупредил его о возможных трудностях, и после этого в течение часа наблюдал, как солдаты забивали всевозможными припасами и оружием наш десантный бот. Сам я облачился в средний армейский скафандр повышенной автономности. Один из дроидов должен был тащить станцию подзарядки. Сами мы расположились внутри бота, планируя провести все 30 часов полета на нем. Пилот и штурман все это время будут с нами на боевом посту в кабине. Хотя в открытую никто не выразил неудовольствия такими нерациональными условиями, но во взглядах экипажа и пилотов оно проскальзывало. Почти все время полета я проспал, как и большинство экипажа. И вот, когда до конечной точки осталось несколько минут полета, нас внезапно выкинуло из гиперпространства. Сразу раздался сигнал тревоги. На тактический дисплей мне стала поступать оперативная информация. Выбросила нас на границу системы Содружества, недалеко от населенной планеты. Практически по всей системе шли бои. Все автоматические защитные станции вели непрерывный огонь. Это было полноценное вторжение. Несколько кораблей с обеих сторон были уже уничтожены, ряд защитных станций уже практически перестали отстреливаться, представляя из себя куски раскуроченного металла. На дисплее высветилась трехмерная проекция системы. Силы вторжения представляли собой три клина, заходящие с разных сторон. Наш маленький флот выкинуло прямо в центре одного из атакующих звеньев. Благодаря включенным защитным полям и повышенной боевой готовности, наши корабли сумели нанести серьезный урон к флоту противника, выбив согласованным ударом сразу два крейсера и выстрелив по другим противникам целую армаду ракет и торпед. Но противоборствующая сторона недолго пребывала в растерянности. Уже через несколько минут у нас на куски разорвало эсминец, правда и наши подбили еще один крейсер и большой десантный корабль. Адмирал развернул оставшиеся корабли в сторону к ближайшей системе, стремясь выйти под защиту сохранившихся защитных станций и платформ. Для прикрытия он выпустил все имеющиеся перехватчики. Противник сосредоточил огонь по нашему легкому крейсеру, и тот не смог долго продержаться. Его реакторная часть и двигатели взорвались от многочисленных попаданий, превратив сам крейсер в маленькое рукотворное солнце. В следующие несколько минут нам удалось существенно прорядить силы врага. Были подбиты два эсминца. Один крейсер и несколько малых судов и транспортников уже существенно были повреждены. Противник, наконец, отвернул в сторону, давая нам возможность уйти к планете. «Ваша светлость, мы долго не продержимся. Разведчик успел уйти из-под удара и, выйдя за зону действия прерывателя гипера, уйдет к ближайшей планете Содружества. Нам удалось выбить у противника все современные корабли, но с противоположных сторон подходят еще два флота, и нам с ними не справиться. Нас очень сильно потрепало, шансов спастись нет, у крейсера поврежден реактор. Его хватит на несколько часов, после чего корабль потеряет маневренность, а у эсминца пробиты оба двигателя, работает на резервном. Связь глушится. По данным, которые удалось перехватить, выяснили, что на планете мятеж, местного губернатора убили, система практически захвачена. Я отдаю приказ об эвакуации на планету основного состава, а с остатками постараемся максимально долго сдерживать силы вторжения. Вам следует тоже высадиться на планете и ждать помощи там. Силы Содружества смогут подойти примерно через двое суток. На это время вам необходимо спрятаться и не ввязываться в военные действия. И удачи вам, сказал мне адмирал и отключил связь. И вам, адмирал, удачи, постарайтесь выжить, сказал я уже себе под нос. Примерно через 20 минут наш десантный бот вылетел со взлетной палубы и в составе десятка различных судов направился к планете. Пока мы подлетали, я изучал последние новости по той. Планета входила в Союз независимых аграриев, которые объединены в Торговую Федерацию. Управляет ее губернатор, назначаемый Советом Федераций. Всего Федерации входят 16 систем, и они являются самым крупным поставщиком продовольствия для Содружества. Раньше этими системами правил король, которого вследствие ряда терактов убили, и к власти пришел его главный советник, который установил жесточайшую диктатуру и устроил геноцид населения, не гнушаясь продавать сограждан в рабство. Этого в Содружестве потерпеть не могли и профинансировали частную военную кампанию, которая и добилась освобождения этих систем из-под власти диктатора. Вот они-то и образовали Торговую Федерацию и мирно правили вот уже 70 лет. На планете в настоящее время проходила достаточно крупная ярмарка, и во время ее проведения был совершен теракт, в ходе которого погибли 7 губернаторов, включая местного. По неподтвержденной информации, власть пытается захватить один из наследников диктатора, скрывавшегося на территории одного из рабовладельческих государств. Скорее всего, там ему и помогли нанять флот и армию для вторжения. Атака также происходит и в соседних системах, связь с метрополией и с центром обрезана. Участь населения планеты в случае захвата незавидна. Большинство, а возможно и все его население, обратят в рабов. Крупных военных сил на планете нет, Основной акцент в защите строился на орбитальных станциях обороны и на помощь Содружества. Сама планета представляет собой огромное поле, особенность – очень умеренный климат. Посадки разделены небольшими лесополосами. Морей и океанов нет, но очень много крупных озер и рек. 3 громадных грузовых космодрома и несколько десятков мелких. Различных продуктов производится огромный объем, так что грузовых кораблей в системе очень и очень много. Население около 100 миллионов. Единственный крупный город – это столица, с населением около 500 000 человек. Остальные городки с населением 10-20 тысяч человек. На обоих полюсах имеются горы, проживание там затруднено. Климат на планете умеренный, без больших перепадов температур. В столице идут боевые действия. Под видом товара на ярмарку провезли много контейнеров с большим числом наемников и оружием. Пятая часть города уже захвачена, а защитники деморализованы сериями терактов. Предлагаю высадиться в столице и попробовать выбить наемников из города, где и организовать там планетарную базу обороны. С нами достаточно профессиональных десантников, они смогут быстро оттеснить войска плохо вооруженных наемников. Военных других специальностей высадить в незахваченной части города для организации баррикад. Лейтенант, свяжитесь с другими судами и скоординируйте действия. Общее руководство я возьму на себя, а выполнять непосредственные приказы на месте и координировать всю операцию выберите 3 офицеров, произнес я в общую сеть нашего отряда. «Ваша светлость, у меня приказ адмирала охранять вашу жизнь и избегать военных действий», сказал мне лейтенант, связавшись по личному каналу. «Лейтенант, посмотрите на карту. На этой планете практически негде спрятаться, только на полюсах в горах. Если мы сейчас не поможем выбить с планеты мятежников, нас уничтожат еще до окончания этих суток. Я вижу для нас только один шанс дождаться помощи из Содружества, это не дать возможности захватить планету. И это не просьба, а приказ. Как представитель и наследник древнего рода перед угрозой моей жизни, я имею право переводить все доступные военные и полицейские силы под свое руководство, согласно первой главе «Уложение дворянства». Всю ответственность за результат моих решений и действий я беру на себя. На вас ответственность максимально точно выполнить приказ и сохранить как можно больше из состава вверенного вам подразделения. «Выполнять», — сказал я, и, развернувшись, уставился в тактический планшет со схемой сражения. Там уже была выведена на монитор подробная карта города со множеством очагов пожара. Расположение вооруженных групп на ней подсвечивалось отдельно.